Матерь Агни-йоги. Течению кармы предпошлем понимание, что учитель стремится все обратить на пользу. Это понимание пусть выражается в желании усвоить и осмыслить каждый урок, каждый опыт, все происходящее с вами. Этим очень облегчается задача учителя, ведь жизнь – это школа, а люди в ней – ученики.